Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 143. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 стих. Нафанаил любил истину и стремился найти Христа. Правда, он находился во власти некоторых предубеждений. Когда Филипп рассказал ему, что он нашел Иисуса из Назарета, сына Иосифова, Нафанаил спросил: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп был новообращенным, ведь он всего лишь день назад нашел Господа Иисуса. Но естественный инстинкт каждой истинно одаренной души – сообщать другим весть о Христе. Поэтому Филипп разыскал своего друга Нафанаила, чтобы сообщить ему эту добрую весть. Но сколько ошибок он сделал в проповеди Евангелия. Благодарю Бога, что эта проповедь, сколько бы она ни содержала ошибок, все же была достаточной, чтобы привести Нафанаила к Господу. Дорогие души, если вы лишь немного знаете о Христе и делаете много ошибок, рассказывая об этих вещах, то все равно не держите при себе эту весть. Бог не обратит внимания на ошибки и благословит истину. Филипп сказал: «Мы нашли Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Это было распространенное в народе мнение, но ни в коем случае неправильное имя Господа. Он не был Иисус из Назарета. Наш Господь родился в Вифлееме. Затем Филипп сказал: «Сын Иосифов». Но он был только по имени сын Иосифа, но в действительности это был сын Всевышнего. Филипп назвал нашего Господа обычными, ошибочными именами, которыми пользовалась бездумная толпа. Он не сказал: «Мы нашли Сына Божьего» или «Сына Давидова», а он высказал все, что знал. И это все, чего ожидает Бог от вас или от меня. О, какая милость, что несовершенство нашей проповеди не мешают Богу спасать души. Филипп исправил свои ошибки, сказав: «Пойди и посмотри. Надеюсь, что ты честный и открытый человек, и что ты придешь, чтобы самому увидеть Господа Иисуса».